но на рассвете в самом деле проснулся. Я тихо встал, оделся и вдруг увидел на столе кружку молока и горбушку хлеба. А вечером на столе ничего не было. Значит, Наташа поднялась раньше меня и, поняв, что я не могу увидеться с ее бабушкой, оставила мне завтрак. Милая, чуткая девушка. Кто бы кроме тебя догадался обо всем этом и позаботился обо мне. Я решил, что есть хлеб в этом доме и запивать его молоком после всего, что случилось, было бы слишком нахально. Но одно из двух можно. Я одним махом выпил кружку молока и, взяв с собой хлеб, съел его на улице. Не буду говорить о том, как я добирался до Москвы. Теперь, после того, что случилось ночью, я тем более не мог написать горькую правду о комсомольской работе на селе. Но и дохлая полуправда меня не устраивала. Я понял, что меня спасет только вдохновенная фантазия. И я написал. Я написал, что в этом селе, сияющем от электричества, как Москва, хоть по ночам иголки ищи по улицам, непонятно, кто и зачем их разбрасывал. Жизнь прекрасна и удивительна. Повсюду, вплоть до автопоилок на фермах, щедро льется водопроводная вода. Местные комсомолки из литературного кружка неожиданно спросили у вашего корреспондента, как понимать строчки Пушкина «Спой мне песню, как девица за водой поутру шла». Они с хохотом поинтересовались, как это так, впереди идет вода, а за ней девушка. Возможно, это была шутка. Но даже если это была шутка, то характерная. Каково же было мое изумление, когда я, слегка углубившись в этот вопрос, узнал, что никто из них не понимает значения слова «коромысло», они дружно назвали его иностранным словом, и тут уже было не до шуток. Правильный ответ дал только один старик. «Прости, бабушка», — наворачивалась у меня на язык, — «может быть, и ты дала бы правильный ответ, но я этого не написал». Вина перед бабушкой не давала мне покоя и постоянно просилась в текст. Куда я ее не впускал, и оттого утолить это чувство никак не мог. «Колхозные поля цветут», — писал я, — «а бесконечная кукурузная плантация — это настоящие джунгли, готовые с головой укрыть всадника, если, конечно, ему удастся вогнать туда коня, что сомнительно. Прости, бабуля». Я написал, что каждый кукурузный стебель держит на своей груди 5, 6, 7 початков. Я написал, что некоторые кукурузные стебли не выдерживают этой тяжести плодов и иногда опасно накреняются, но им не дают упасть мощные братские стволы рядом растущей кукурузы. Эти кукурузные джунгли стали причиной, слава богу, временного несчастья на селе. Оказывается, 12-летний мальчик заблудился в них и не нашел дороги домой. И только на 5-й день его отыскали работники районной милиции с собакой-ищейкой. Перед походом в кукурузные джунгли собаки дали понюхать его личную любимую книгу «Как закалялась сталь» Островского. И собака взяла след и нашла мальчика в этих джунглях. Она нашла мальчика, мирно спавшего у подножия особенно рослого стебля кукурузы. Мальчик безмятежно спал, обняв недоеденный початок кукурузы. Так он был велик. Оказывается, все эти 4 дня мальчик питался кукурузой молочно-восковой спелости, и у него даже не испортился желудок. Как выяснилось впоследствии, мальчик, срывая эти початки, вскарабкивался на мощный стебель кукурузы. Даже если бы он захотел, он был не в силах согнуть стебель кукурузы, чтобы дотянуться до початка. Впрочем, и в своем бедственном положении мальчик не мог допустить такого варварства, чтобы валить царицу полей на землю. И дело не в его несовершеннолетии, тут я тонко пошутил, а в исключительно уважительном отношении к царице полей. Но редактор выкинул эту шутку, ссылаясь на то, что некоторые могут понять ее как скрытую симпатию, непонятно, мальчика или автора, к монархии. Мальчика нашли, но это не обошлось без забавного курьеза. Оказывается, собака, осторожно, чтобы не разбудить мальчика, взяла зубами из его рук недоеденный початок и с большим аппетитом доела его и даже разгрызла кочерыжку, как сладкую кость. Я знал, что голодные собаки едят кукурузу, правда, у нас на юге. После этого она, поглядывая вверх на могучие початки и тихо подвывая, чтобы не разбудить мальчика, просила милиционеров сорвать еще один початок. Милиционеры, легко поняв желание собаки, угостили ее еще одним початком, и она его с таким же аппетитом слопала и с наслаждением разгрызла кочерыжку. После чего, наевшись до отвала, она брякнулась рядом с мальчиком, думая, что ее здесь оставляют сторожить все еще безмятежно спящего мальчика и, видимо, довольная этим. Но милиционеры, посмеявшись ее наивной хитрости попытаться остаться вблизи кукурузы, подняли ее вместе с мальчиком. Надо же было искать дорогу обратно. Прости, бабуля. Но я ж, в конце концов, был не первый. Но мало всего этого. Местный агроном вывел новый сорт озимой кукурузы, и часть полей засеяна ею. Озимая кукуруза колышется себе под ветерком, и для озимого сорта выглядит достаточно крупной. Любимого председателя колхоза за смелый атакующий стиль руководства народ здесь называет Чапаем по имени знаменитого героя гражданской войны. Культурную жизнь села неизменно возглавляет секретарь местной комсомольской организации Наташа Богданова. Ее чуткость у всех на устах. Несмотря на невероятную занятость в селе, она успевает заочно учиться в Институте иностранных языков. Ваш корреспондент, услышав немецкую речь в селе, на миг подумал, что внезапно попал в Германию. Но оказалось, что чудес не бывает. Наташа, сама заочно изучая немецкий язык в институте, организовала в селе кружок по изучению немецкого языка, и уже около 10 комсомольцев довольно сносно говорят по-немецки. Под ее руководством создан хор, великолепно исполняющий русские народные песни, а также танцевальный кружок, преимущественно исполняющий испанские танцы, что отнюдь не означает примирительного отношения к генералу Франко. Прости, прости, бабуля, если можешь. Более того, в селе есть комсомольский кружок по изучению философии. На наших глазах в клубе проводилась пылкая дискуссия между сторонниками антидюринга Энгельса и нищеты философии Маркса. Но эта дискуссия не означала, что спорящие друг друга отрицают, они плодотворно дополняли друг друга. Наташа Богданова, кроме всего, еще и библиотекарь села. Когда открывается библиотека, всегда выстраивается очередь комсомольцев, обменивающих книги. Комсомольцы, чтобы не терять время, в самой очереди устраивают летучие дискуссии по поводу прочитанных книг. При всем при том, нам надо сказать правду, ибо правда превыше всего. И мы должны признаться, что все-таки на селе больше всего читают агроном, создавший неслыханный в мире сорт озимой кукурузы, и местные учителя. Комсомольцам и здесь есть на кого равняться. Когда ваш корреспондент уезжал из села, его славный председатель по кличке Чапай просил меня, когда я буду в Москве, лично от его имени поблагодарить Хрущева за кукурузу. О, святая чапаевская наивность! Он думает, что обыкновенному сотруднику газеты легко встретиться с товарищем Хрущевым, но заочно через газету мы эту благодарность передаем. О, прости, прощай, бабушка! Я уже не все помню, о чем я там еще написал. Редактор взял перепечатанную на машинке статью в свой кабинет и через час вызвал меня к себе. По-моему, великолепие статьи его слегка пришибло. По-моему, он испугался, что Хрущев может посадить меня на его место. Такие были причудливые времена. Но забраковать статью было еще опасней. «Там комсомольцы в самом деле читают антидюринг Энгельса, ты не путаешь?» — спросил он у меня с заискивающей осторожностью. В том, что комсомольцы этого села читают нищету философии Маркса, он почему-то не усомнился. «Может, спутал с диалектикой природы», — Энгельса небрежно ответил я, — «но это маловероятно». «Потрясающее открытие сделал местный агроном», — добавил он, радостно переходя к безукоризненным фактам. «Это ж надо додуматься, озимая кукуруза. Строго между нами говоря, в некоторых районах кукуруза плохо растет. И нам в печати приходится скрывать это, чтобы у крестьян руки не опускались. Может быть, будущее за озимой кукурузой? Меня тоже интуиция не подвела, когда я тебя послал именно в это село. Статью в набор, быть ей на доске почета, а ты получишь гонорар по высшей ставке». Так и случилось. 10 дней меня со всех сторон поздравляли. Я сделал великое открытие. Коммунизм победил в отдельно взятом селе. Даже кличка председателя колхоза как бы подтверждала это. Лихая чапаевская атака, и коммунизм взят. Возможно, кое-кто и сомневался в этой победе, но вслух сказать об этом было страшновато. Но вдруг редактору позвонили из ЦК комсомола. Ему сказали, что в это село на днях направляется немецкая делегация из ГДР для изучения опыта молодежной работы. У них статья перепечатана. «Мы уже туда посылали своего инструктора», — сказали из ЦК. «Все вранье, кроме электричества, водопровода и Наташи Богдановой, чья бабка не слезает с печки. Но сотрудника нельзя наказывать. Статья – прекрасный, вдохновляющий пример для сельских комсомольцев. Раз это написано, значит, это достижимо.